Элегия о трубачах. Я в детстве мечтал, что трубач затрубит, и город проснется под цокот копыт, и все прояснится открытой борьбой. Враги пред тобой, а друзья за тобой. И вот самолеты взревели в ночи, и вот затрубили опять трубачи, тачанки и пушки пошли через грязь, проснулось геройство, и кровь пролилась. Но в громе и славе решительных лет мне все ж не хватало заветных примет. Я думал, что вижу, не видя низги, а между друзьями сновали враги, и были они среди наших колонн подчас знаменосцами наших знамен. Жизнь бьет меня часто с плеча, сгоряча, но все же я жду своего трубача, ведь правда не меркнет и совесть не спит. Но годы уходят, а он не трубит, и старость подходит, и хватит ли сил до смерти мечтать, чтоб трубач затрубил, а может, самим надрываться во мгле. Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.